Андрей Белянин. «Меч без имени». Роман. Часть первая. Лорд Скиминог. Эпиграф. «И сказал он: это мое, и это мое же. И короли платили ему дань, и вассалы их, и подданные вассалов. 12 рыцарей противились его власти, и погибли 12, а он смеялся. И хотел он завладеть мечом без имени, но не нашел меча. И был он во гневе, и пленил дочь короля Локхайма, тающего города. Покорились все власти его, но не было предела его порокам. И вот тогда появился герой. Он пришел с юга, он был 13-м, и в руках его сиял меч без имени». Хроники Локхайма. Скиминог — это я, чтобы вы знали. Прозвище, конечно. В тех местах, где я побывал, мое обычное имя звучало как-то не очень. Зато в Соединенном Королевстве и окраинных княжествах меня громко называли «Лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ландграф меча без имени». Не слабо, а? По-моему, даже красиво. А главное, совершенно заслуженно. Я попытаюсь рассказать все по порядку. Все началось с экскурсии в одном из прибалтийских городков. Мы приехали туда на фестиваль народного творчества. В те времена они еще практиковались. В общем, все было достаточно мило. Я с женой, сестра с мужем, еще одна семейная пара. Компания подобралась веселенькая. До сих пор так и не припомню, зачем мы туда направились, к этому замку. Наверное, так полагалось по программе. Нас шестерых посадили в кузов маленького грузовичка, ярко раскрашенного в желтые и зеленые цвета. Все вокруг было таким праздничным. Огромные воздушные шары, флаги, ленты, музыка, масса отдыхающих в самых разнообразных костюмах. Не знаю, как другие, а я обожаю подобные зрелища. Замок был средневековый, стоял на возвышении ближе к окраине. Говорят, города вообще когда-то разрастались именно так. Частные дома лепились поближе к замку, пока не заполняли всю округу. Но замок по-прежнему являлся центром власти и защиты. Собственно, это все, что я о нем знаю. Экскурсовод что-то там объясняла, но я не очень слушал. Я рассматривал высокие стены, круглые башни с прорезями бойниц, массивные ворота, серый камень и какие-то двери, ходы, переходы. Все это очень интересно для художника. Художник — это моя профессия. Впоследствии я не раз благодарил судьбу, что успел получить образование и что учили меня в реалистической манере, без всякого авангарда. Есть такие места, где кубизм, например, запросто могут счесть происками дьявола и вас отправят на костер. Шофер подбросил нас прямо к городской стене, где веселилась куча народу в средневековых костюмах стражников и горожан. Рядом высился эшафот, по-видимому, казнь входила в современную программу праздника. Я сидел в кузове позади всех. Когда машина остановилась, мне пришлось вылезать первым. Я положил руки на борт и... вот тут-то все и началось. Возможно, лучше было бы ничего не трогать и никуда не лезть. Но теперь уж ничего не изменишь. Я и не предполагал, что одна глупая шалость может неожиданно и властно изменить всю мою жизнь. Да так уж случилось. Между бортом и перилами лежал меч. Откуда он взялся, не знаю. Собственно, даже не настоящее оружие, а простенький муляж из алюминиевой полоски с деревянной рукояткой. В то время я был человеком непьющим. Так какая же нелегкая меня дернула вытащить этот меч и с грозным боевым кличем присоединиться к ряженым. На мне была самая обычная тельняшка, поверх нее теплая рубаха типа мустанг в красно-зеленую клетку, синие джинсы, кроссовки, стандартнейшая одежда молодого туриста. С этим нелепым мечом в руке я выглядел достаточно глупо, но, видимо, мне очень уж хотелось покрасоваться перед женой. Порой я бываю просто мелочно тщеславен и охотно клюю на дешевые театральные эффекты. Вот и сейчас, когда стражник на эшафоте картинно взмахнул в мою сторону мечом, я тут же принял боевую стойку и бросился на него. Боже мой, это надо было видеть. Робин Гуд, Ричард Львиное Сердце и гном Торин в одном лице. Стражник был толст, высок, придачу стоял на ступеньках эшафота, и я, легко уворачиваясь от его неуклюжих выпадов, дважды ткнул своей алюминиевой палкой в огромный живот. Моя жена, стоя в кузове, шутливо погрозила пальцем, остальные хохотали, подзуживая меня и стражника. Я повернулся к ним и элегантно раскланялся. Дурак! Когда я оглянулся назад, было уже поздно. Меч стражника дотянулся до меня и, распоров рубаху, оставил длинную глубокую царапину на моем плече. Мне впервые пришла в голову мысль, что его оружие сделано из хорошей стали, тщательно сбалансировано и заточено. «Вы что, с ума сошли? Больно же!» Но этот битюк лишь рассмеялся, демонстрируя гнилые зубы, и вновь бросился на меня. Я не бог весть какой фехтовальщик, прямо скажем, почти никакой, но он был еще хуже. Мне удалось выбить у него меч и резко подбросить вверх. Правда, в результате и я выпустил рукоять, а два наших меча закувыркались в воздухе. На землю упал один. Вернее, даже не упал, а медленно опустился клинком вниз, слепя золотым сиянием. Но это был не мой и не его меч. Господи, что это было? Я никогда, ни раньше, ни потом не видел подобного оружия. Длинный узкий клинок белого, отдающего голубизной металла, длинная рукоять, равноудобная как для одной, так и для двух рук, чуть изогнутая крестовина, абсолютное отсутствие украшений. Он и не нуждался в них. Вид, форма, дизайн меча были столь великолепны, что я замер в немом восхищении. Он спустился из ниоткуда и замер передо мной, словно выбрав меня из множества других обитателей этого грешного мира. Я медленно вытянул руку, и он сам скользнул мне в ладонь. Что это было за упоение? Только тот, кому доводилось держать самое грозное, прекрасное и невесомое оружие, способен понять мои чувства. Я сделал несколько пробных взмахов. Меч казался продолжением руки. Из его рукояти в меня вливалась непонятная сила. Сила чистая, звонкая и игривая, как шампанское. Окружающие радостно загомонили. Уж не решили ли они, что это лишь удачная задумка сценаристов праздника? Неожиданно из толпы выбежало шестеро мужчин в костюмах средневековой стражи, вооруженные короткими мечами и алебардами. Мой толстый противник бросился к ним, что-то истошно вопя и тыча в мою сторону пальцем. Мгновение спустя шесть алебард ринулись в атаку. Вот тут уж я совсем перестал понимать, что, собственно, происходит. Все смеялись и били в ладоши. Моя драгоценная жена, исполнившись гордости, смотрела на меня самым многообещающим взглядом. Поблизости уже крутились телевизионщики, вовсю щелкал фотоаппарат. Они все считали это игрой. Вообще-то, если честно, то я и сам какое-то время играл. Чудесный меч в руках, удивительная легкость в движениях, реальный противник впереди, любящая супруга на горизонте, все фишки налицо. В том, что все происходит всерьез, я убедился после первых выпадов. Эти шестеро парней с явно уголовными мордами задались целью приготовить из меня французский салат. Стражники настолько превосходили меня в силе и вооружении, что поначалу я даже удивился, чего они так возятся. Потом понял. Меч. Меч в моей руке жил собственной жизнью. Он парировал удары, он защищал от врагов, он создавал вокруг меня сияющий непробиваемый щит, а я лишь держался за его рукоять. На ответной атаке не было времени, меня теснили, я отступал к стене, пока моя левая рука не нащупала дверь, меня буквально втолкнули в низенький проем и... Все. На этом все. В том смысле, что я попал в узкий замшелый коридор, освещенный коптящими желтыми факелами, а вся шестерка ломилась за мной вслед. И тут мой меч начал убивать. Начал именно меч. Я включился гораздо позже. Ничего особенно интересного в этом нет, и раньше я представить себе не мог, что способен убить человека. Не знаю, что на меня нашло. Впрочем, не стану оправдываться. Все было, как было. В узких коридорах с неожиданными поворотами и крутыми лестницами я имел преимущество. Стражники мешали друг другу, бестолково размахивая своими алебардами, и я поочередно зарубил четверых. Оставшиеся двое прекратили погоню. Так я попал в замок Ризенкампфа. Ох, жуткое же это было место. Я бродил по внутренним переходам не меньше часа в безуспешных попытках выбраться наружу. Стражники не появлялись, несмотря на мой отчаянный крик. «Эй, кто-нибудь! Выведите меня отсюда! Я сдаюсь!» Фиг вам, никто и не показался. Хорошо, хоть факелы горели повсюду, не пришлось блуждать в темноте. Один раз я запнулся за какой-то выступ, выворотив небольшой камешек. Недолго думая, я швырнул его через плечо и раздался оглушительный грохот. За моей спиной громоздилась куча камней. Тогда я еще не знал, что все ходы замка нашпигованы разнообразными ловушками, и пройти через них может лишь посвященный или счастливый идиот. Я был вторым. Наконец, ход привел меня к новенькой деревянной двери, которая и впустила меня в королевские покои. Какое-то время я стоял просто ошарашенный увиденным. Передо мной были современные апартаменты. Высокие потолки, стеклянные столики с книгами и журналами, модные стулья из гнутых трубок и импортного кожзаменителя, телефоны, компьютеры, ксерокс – все как в самом престижном и солидном офисе. Миновав их, я попал в комнату, отделанную разными породами дерева. Итальянская мебель, паласы, мягкие кресла, шкафы с книгами, большой телевизор, окна. Вот что мне запомнилось. В обеих комнатах не было окон. Я внимательно разглядывал все вокруг, не выпуская меча из рук. Уж слишком странным было сочетание дикого средневековья и европейского дизайна. Да и какие такие организации могли разместиться в старом замке? Мои размышления прервал легкий скрип. С противоположного конца комнаты на меня удивленно смотрела молодая женщина. На вид ей было лет 20-25. Невысокая, плотная, но гармонично сложенная, с короткими темными волосами, одетая в английский костюм тройку синего цвета. Она была красивой, пожалуй, даже очень. Я опустил меч и попытался дружелюбно улыбнуться. «Добрый вечер. Я случайно забрел в ваш замок и заблудился. Мне вообще-то давно пора уходить. Там, на фестивале...» Договорить не удалось. Женщина порывисто бросилась вперед и, всхлипывая, повисла у меня на шее. Это было неожиданно, но приятно. «Мой лорд, вы вернулись!» «Ну вот, теперь я уж точно ничего не понимаю. Она что, приняла меня за кого-то другого? Черт, а я уже подумал, что просто ей понравился». «Вы вернулись! Вернулись!» Какое-то время ничего толкового от нее нельзя было добиться. Я пытался, потом плюнул и решил не спорить. «Да, вернулся я, но ненадолго. У меня дела на фестивале». «Мой лорд», — подняла заплаканные глаза женщина. «А как же Ризенкампф?» «Не понял». «Ризенкампф у власти. Он захватил трон и фактически управляет всем Соединенным Королевством. Мой отец погиб. Народ стонет под пятой тирана. Нечисть снова подняла голову. И за всем этим стоит зловещая тень Ризенкампфа. Вы ведь не допустите, чтобы он оставался безнаказанным?» «Нет, накажу. Все непременно накажу, чтоб другим неповадно было». Где-то я читал, что с сумасшедшими надо во всем соглашаться. «А что, здесь поблизости нет какого-нибудь врача? Например, психиатра?» «Врач? О, да вы ранены! У вас кровь на плече. Снимите рубашку, ланграф». «Не стоит, пустяковая царапина». «О чем вы? Я должна обеззаразить рану. Сейчас принесу йод и бинт». Женщина направилась к какому-то шкафчику. Я подумал и начал расстегивать пуговицы на рубашке. В самом деле, в этих затхлых переходах легко было подцепить любую гадость. Царапину противно защипало, и мое плечо быстро перевязали бинтом. «А кто вы?» – запоздало, поинтересовался я. королева замка Локхайм?» Без тени гордости и высокомерия ответила она. «А этот Резенкампф, не выговоришь даже, он ваш муж?» «Он король». Ее голос предательски задрожал, а на ресницах вновь показались слезы. «Ну, ладно», — я поспешил исправить положение. «Семейные проблемы меня не касаются. Премного благодарен за медицинскую помощь. Мне пора». «Как? Мой лорд, ведь у вас меч без имени. Разве вы не поможете мне?» «Что надо сделать?» — поклонился я. «Убить Резенкампфа». Какое-то время я молчал. Потом, вспомнив о болезни бедняжки, согласился. «Убить? Всего-то! Да буквально час назад я отправил в преисподнюю нескольких стражников. Убить это запросто. Раз, и ваши не пляшут. Вот прямо сейчас сбегаю и убью. Будет знать, как троны захватывать милитарист. Где здесь выход?» «О, благодарю, мой лорд!» Женщина просто светилась от счастья. «А выход, выход, где?» «Из замка нет выхода», — мило удивилась она. Ей не приходило в голову, что я не знаю таких элементарных вещей. Выход, конечно, был, в этом я убежден. Раз можно войти, то можно и выйти. Но королева, похоже, говорила совершенно искренне. Что ж, если она ничего не знает, то попробуем найти этого узурпатора. Естественно, убивать я никого не собирался, я не душегуб какой-то. Просто хотел выяснить, как пройти на фестивале и не придется ли нести ответственность за трупы тех психов, что на меня наседали. Очень скромное желание. Однако до его исполнения было весьма и весьма далеко. Между тем молодая женщина вцепилась в мой рукав и испуганно зашептала. «Сюда идут! Бегите, ландграф!» Ее испуг выглядел совершенно естественным. «Кто идет? Не волнуйтесь, пожалуйста, я умею вести себя в обществе. Думаю, что ваш муж интеллигентный человек и поймет, что...» «Это не муж, это его сын, он убьет вас!» Дверь едва не сорвалась с петель. Не одобряю привычки открывать двери пинком ноги. Появившийся в проеме парень словно сошел с кадров кинофильма о войне белой и алой розы. Он был одет в голубой камзол с золотым шитьем, узкие бархатные штаны, запаленные сапоги, на плечах тяжелый плащ, отороченный мехом, и куча разных цепочек, колец, браслетов. На золоченом поясе узкий длинный кинжал, волосы русые и лицо как у наркомана. К тому же каждая деталь его одежды находилась в ужасающем диссонансе с остальными. Вкус молодцу явно не прививали. «Принц Раюмсталь». Королева еще сильнее прижалась ко мне. Парень некоторое время разглядывал нас злобными бесцветными глазами. «Что, свиньи, не ждали?» Его голос был на редкость пронзителен и пискляв. «А ты, тварь, опять плетешь заговор против отца!» Не знаю, как вы, а я теряюсь перед откровенным хамством. Просто слов не нахожу, разве что начинаю молча бить в морду. «Бегите, мой лорд, он донесет на вас!» «Заткнись, мразь!» Этот подонок схватился за рукоять кинжала. «Эй, парень!» — тихо закипая встрел я. «Ты не мог бы говорить повежливее со своей мамой?» «Мамой? Хе-хе-хе! Да она мне не мать! Всего лишь жена моего отца, взятая им из жалости и по глупости! Теперь я вижу, что она не только злоумышляет против его власти, но и изменяет ему с каким-то нищим!» «Ну, это уж слишком. Я, конечно, одеваюсь не у Кристиана Диора, но приличные джинсы и мустанг тоже стоят недешево. Во всяком случае, в своей среде нищим я не выглядел». «Уходите же!» Королева стала трагически заламывать себе руки. «Вы еще можете успеть. Врата открыты до заката». «Тысяча чертей! Ты не уйдешь, мерзавец! Твою голову привесят за уши к воротам замка!» И этот ненормальный принц ринулся на меня, вытаскивая кинжал из ножен. Я отскочил в сторону и подставил ногу. Эта долговязая вешалка бижутерии, звеня, грохнулась на пол. Машинально я пригладил его рукоятью меча по затылку, и он затих. «Возможно, лучше было бы убить...» — задумчиво протянула королева. «Вам нужно бежать. Пройдите через две комнаты, потом направо. Там будет шкаф, за ним дверь, ведущая в Срединное королевство». «Понял, понял. Там в королевстве, я вербую армию головорезов, сажаю их на огнедышащих драконов и, заручившись поддержкой влиятельных волшебников, атакую замок. Ура, ура, пуля дура, штык молодец, Резенкамф бежит, победа за нами, сплошной хэппи-энд». «Да», — как-то неуверенно подтвердила она. Похоже, моя искренность ее не убедила. «Все именно так и должно случиться, но вы очень странный. Как ваше имя, лорд?» «Андрей». «Андрей», — мягко по слогам проговорила королева. «Андрей. Андрей. Анджей. Андрес. Андре. Необычное имя. Слишком короткое для ландграфа меча без имени. Да, кстати, откуда у вас этот меч?» «Пожалуй, я пойду». Мне совсем не улыбалось подвергаться допросу. «Пора, пора, а то еще эти врата закроют. Какая там погода?» «Ветер». «Не замерзну?» «Нет». Она подошла к одному из шкафов и достала длинный фиолетовый плащ из плотной ткани. Потом набросила его мне на плечи и, привстав на цыпочки, закрепила круглой пряжкой. Пряжка была похожа на серебряную. «Идите, лорд Андрей. Господь сохранит вас. Я буду молить его об этом неустанно». Мне стало неудобно. Ну не мог я больше врать бедной больной женщине. И где только шляется этот Резенкамф? Уж не знаю, что у них происходит в семье, но бедняжка явно настолько нуждалась в хорошем психиатре, что не замечать этого было бы преступлением. «Как ваше имя, госпожа?» «Королева Танитриэль», — тихо, но гордо ответила она. «Танитриэль», — повторил я. Меж тем королева все же решила сама проводить меня до этих самых врат. Мы вернулись в офис, через другую дверь вошли в гостиную, полную ультрасовременной мебели в стиле американского авангарда. Вот тут нас и обнаружили. Каждая комната из виденных мной имела минимум две двери. В одну вошли мы, а из другой вышел нам навстречу элегантно одетый мужчина лет 40. Серая тройка, модная прическа, дорогие туфли, презрительно насмешливый взгляд, массивный перстень на левой руке. Этакий симбиоз преуспевающего бизнесмена и отдыхающего отдел мафиози. Так я познакомился с Резенкамфом. Сходство между отцом и сыном было очевидным. Он прошел мимо нас, словно бы не замечая, и опустился в кресло. Однако в комнате будто дохнуло холодом, и я понял, что бежать бессмысленно. «Тебе не надоело, Танитриэль?» Его голос был сер и скушен. Королева гордо выпрямилась, но промолчала. «Новый ландграф меча без имени. Эта несносная железяка всегда находит свежих претендентов. Молодой человек, вас поставили в известность, что вы уже 13-й». Вопрос относился ко мне. Что-то в этом гладком типе не внушало доверия. На всякий случай я покрепче сжал рукоять меча. «Вообще-то нет. Я здесь недавно. Гулял тут поблизости, и вот...» «А что значит 13-й?» «Это значит, что 12 героев разных времен и народов брались за это оружие в тщетных попытках уничтожить меня. Все погибли». Мне стало не по себе. Я искоса глянул на королеву, но она опустила глаза. «Неужели все?» «Все», — скорбно подтвердил он. «Вот об этом меня не предупреждали. По-видимому, здесь какая-то ошибка. Я не герой, никому не угрожаю, а этот меч свалился мне на голову без малейшего предупреждения». «Да-да, он всегда так поступает», — грустно кивнул Резенкамф. «А моя прекрасная жена вбила себе в голову, что я тиран и узурпатор, теперь упорно плетет заговоры. Из-за нее уже погибло 12 неглупых мужчин. Ну скажите, разве я похож на тирана?» «Нет», — на всякий случай соврал я. «Вот именно. А она не верит. Полагаю, что она и вас подговорила меня убить». «Негодяй!» Танитриэль не выдержала и, неожиданно разразившись бурными рыданиями, бросилась вон из комнаты. Мы остались одни. «Что поделать, женщины?» — развел руками Резенкамф. Он нравился мне все меньше и меньше. «Да вы присаживайтесь, побеседуем пока. Я бы рад, но спешу. Там на фестивале жена беспокоиться будет, так что прошу простить, мне пора». «Разве королева не говорила вам, что отсюда нет выхода?» «Что значит нет? Я же вошел». «Войти можно, выйти нельзя. Я ведь не могу допустить, чтобы хоть какие-то слухи просочились в ваш мир». Какие слухи? Да я здесь ничего толком и не понял. Вот и хорошо. Зачем же ждать, пока поймете? Его голос был все так же ровен и бесстрастен, а меня уже трясло от бешенства. Нервы, нервы, нервы. Не волнуйтесь, я не садист. Вы умрете быстро и безболезненно. Но почему? Предсказание, милейший, пробормотал он, вставая с кресла. Отец всегда говорил, что нельзя оставлять жизнь ландграфу меча без имени. При этих словах меч в моей руке словно ожил. Резкий взмах, и он опустился на голову Ризенкамфа. Что за черт? Великолепная сталь отскочила, словно наткнувшись на невидимую преграду. Я ударил дважды, бесполезно. Мой меч снова и снова отскакивал от золотистого сияния, окружавшего фигуру Ризенкамфа. Он хлопнул в ладоши, и из дверей вышли двое мрачных типов с огромными пистолетами в руках. Форма оружия была довольно необычной, и когда луч лазера впился в стену над моей головой, я бросился бежать. Благо стрелки попались никудышные. Рванул в ближайшую дверь, сшиб кого-то по дороге и дал дёру. Из современных комнат вновь попал в средневековые коридоры. Шум сзади не затихал, меня гнали как зверя. Благословение судьбе, мне удалось чуть оторваться от преследователей и после часа блужданий наткнуться на какую-то крохотную комнатёнку. Грубый стол, табурет, старый шкаф, вот и вся мебель. Я уже собирался бежать дальше, но из-за поворота послышались шаги. Торопливо нырнув в комнату, я быстренько влез в шкаф и попытался получше спрятаться среди висящего барахла. Шаг, другой. Похоже, шкаф был вместительным. На третьем шаге в лицо мне ударил яркий свет, и я понял, что проваливаюсь в неизвестность.